сказал я, отставляя ее и доставая пятидолларовую бумажку. Я зажал ее в кулаке и показал бармену так, чтобы никто, кроме него, не видел ее. Он огляделся по сторонам, как плохой актер, играющий шпиона. «Дайте ее вместе с сигаретой», — прошептал он, едва шевеля губами. Я протянул ему банкноту вместе с сигаретой. «Это один из парней Барретта», — сказал бармен. «И держитесь от него подальше. Он очень опасен». Поскольку бармен взял деньги, я спросил его, «А как его зовут?» Он сердито посмотрел на меня, повернулся и ушел в задний конец бара. Подождав немного и поняв, что он больше сюда не вернется, я оставил на стойке деньги за сэндвичи и пиво, слез с табурета и вышел из бара. «Итак, Джефф Барретт», — подумал я. «Ну что ж, вполне возможно, вполне». И у него были веские основания закрыть рот Грейси Лемон. Я только не знал, что у него под началом есть какие-то ребята. Мне пришла в голову мысль, а уж не он ли был организатором похищения Дедрика? Если это так, то все складывалось хорошо, даже слишком хорошо. Направляясь к своему Бьюику, я также подумал, не связана ли Мэри Джером каким-то образом с Барреттом. Во всяком случае, настало время попытаться разузнать кое-что и о ней. Я решил ехать в гараж Акме. День был жаркий, солнце сильно припекало, и, сворачивая с Готтерн-авеню на Футхилл-бульвар, я опустил синий солнцезащитный щиток на ветровом стекле. Кабина заполнилась приятным голубоватым светом, как в аквариуме. Гараж Акме находился на пересечении Футхилл-бульвара и Голливуд-авеню. Он был расположен фасадом к пустыне. Я не мог понять, почему Люсид Феррис выбрал для бензоколонки такое заброшенное место. Здесь было несколько бензиновых насосов, большой гараж из рифленого железа, служившего ремонтными мастерскими, закусочная и комната для отдыха. Позади гаража стояла приземистая, довольно безобразная бунгало с плоской крышей. Когда-то, возможно, станция выглядела и неплохо, на гараже можно было еще разглядеть следы белой и синей краски. Но морской соленый ветер и песок из пустыни сделали свое дело, и никто не пытался вступить с ними в неравный бой. Перед носом стоял черный сверкающий Бентли, а дальше за ним тяжелый грузовик. Я подъехал и пристроился вслед за Бентли, чуть ли не упираясь в него своим бампером. Я нажал на сирену, раздался гудок, но никто не ответил на него. Я снова прогудел. Наконец из гаража вышел мальчишка в грязном синем комбинезоне и направился ко мне так неторопливо, как будто в нашем распоряжении был целый день. На вид ему было лет 16, лицо у него было хитрое, глаза пронырливыми. 10 литров, — сказал я, закуривая сигарету. «Ради бога, не торопитесь, я ложусь спать не раньше 12 ночи». Парень холодно посмотрел на меня и направился к багажнику. Я смотрел на указатель бензина, чтобы он не обжал меня. Потом он подошел ко мне и протянул грязную руку. Я отдал деньги. «Где Феррис?» Он окинул меня пристальным взглядом. «Он уехал из города. Когда он вернется?» Не знаю.